Глава 17. О котах, суши и самом главном. Полнейший шок, отразившийся на трех физиономиях, Шушана восприняла с пониманием. Люди нынче нервные, переживают по всякой ерунде ужасно, а тут что-то новое, непривычное, странное. Ну как тут не окостенеть от изумления? «Однако выглядят глуповато», — подумала Шушана, аккуратно усаживаясь перед невольными гостями Норушного дома. «Все-таки, да чего же мне с Танечкой повезло?» Она не собиралась уходить, не дождавшись ответа. А люди никак не могли прийти в себя настолько, чтобы его сформулировать, ну, хоть какой-то. Первым ожидаемо среагировал темноволосый Роман. Мышь?» — он ткнул пальцем в довольно крупного для мыши зверька. «Мышь!» — тоскливо подтвердил Сергей. «Мышь!» Внезапно взвизгнул Леха, неосознанно поднимая ноги повыше. «Очень вежливо!» — саркастически хмыкнула Шушана. «И что? Мне на вот это вот все надо завопить люди и упасть в обморок!» Рыжеволосый уже не только ноги на сиденье дивана поднял, он уже и сам умостился на его спинке, глядя вниз с выражением панического ужаса. А вот Роман и Сергей оказались покрепче. Мимолетно переглянулись, потом снова уставились на необычного грызуна, потом Сергей взял ломтик сыра и швырнул его в сторону мыши. «Спасибо, молодой человек», — чопорно ответила она. «Правда, не очень-то вежливо так кидаться едой, но спишем это на стресс, да?» Ответа она не дождалась, с сожалением вздохнула, взяла сыр в зубы, опустилась на четыре лапы и потрусила в сторону шкафа. «Эй!» — окликнули ее с дивана. Шушана заинтересованно обернулась. «А ты, это, еще придешь? Может, тебе пиццу оставить?» Неуверенно предложил Роман, а потом, встретившись взглядом с Сергеем, активно кивавшим головой, продолжил уже гораздо увереннее. «Или еще сыру?» «Пиццу, говорите? Ну, можно, наверное. Да и от сырка не откажусь». Шушане стало очень интересно. «С чего бы такое гостеприимство?» «Спасибо, забегу к вам попозже». Она нырнула под шкаф, со всех лапок промчалась по переходу, по дороге выглянув в коридор и вручив добытый сыр жаждущим стражникам гусиного рода племени. А потом продолжила путь. «Ну как?» — Тишинор встретил ее на полдороге. «Сложный вопрос. Один в панике, остальные в шоке, но в сознании. Сыром угостили, а потом внезапно пригласили за пиццей и добавкой сырка», — поделилась впечатлениями Шушана. «И ты еще к ним пойдешь?» — встревожился Тишинор. «Конечно, но не сразу». «В смысле?» — удивился Норуш. «Сначала усилю эффект. Терентий, а там еду дают!» — звучно сообщила Шушана, добравшись до Таниной кухни. Вот уж что имело усиленный эффект, так это подобное заявление. Уютнейший меховой комок на кухонном диванчике развернулся, тут же обнаружилась и ушастая голова, и неожиданное для Терентия сосна состояние немедленно куда-то бежать. И голос прорезался, такой, словно опять на дворе март. «Где?» — звучно вопросил кот, а потом добавил. «Кто?» И в завершение «Что дают?» «О, ты ж посмотри! И раскрутился, и сна не в одном глазу, зато в обоих глазах стремление немедленно бежать к еде!» — хихикнула Шушана. «И это при двух полных мисках корма!» «И еще много чего уже потребленного за день!» «Чего ты развлекаешься?» — надулся Терентий, старательно принюхиваясь. С одной стороны, ничем таким не пахло, а с другой — Шушана не из тех, кто станет врать развлечения ради. «Я не развлекаюсь, а констатирую», — объяснила Шушана. «Тогда где еда-то? И какая?» «Где? Там. Какая? Ресторанная!» Исчерпывающе ответствовала Норуш. «Но самый ключевой вопрос — кто дает?» «И кто?» Терентий уже спрыгнул с диванчика и заторопился к Норуше. «И где же это там?» «Да у нас трое гостей незваных на ресторанном питании», — сообщила Шушана. «Сидят, трапезничают, сыром угостили, предложили снова приходить, даже пиццу пообещали выдать». «Тебе?» — сощурился Терентий. «Именно». «Хм, интересно. Ладно, схожу, познакомлюсь с людьми, пообщаюсь, послушаю, что скажут. попробую, что дают. Главное, чтобы не тапком по хвостью, — напутствовал его Тишинор. «Это я не ем», — с превеликим достоинством ответил кот, удаляясь через открытый Шушаной проход в гостиницу. «Интересно-то, как они на говорящего кота среагируют?» Норуши переглянулись и дружно припустили обратно, к гостевой комнате. «Леха, слезь с дивана!» — уговаривал Сергей приятеля. «Слезь, мне на нем еще спать, а ты как баба. Визжать, бежать куда подальше, лезть куда повыше». Роман в уговорах не участвовал. Он просто ел, машинально отправляя в рот кусок за куском, и о чем-то напряженно думал. Легкое движение у двери привлекло его внимание. Он оторвался от очередного куска и уставился на крупного рыжего кота, приоткрывшего лапой их дверь и внимательно их рассматривающего. «Серега, глянь, там кот!» — с набитым ртом проговорил Роман. «Какой еще кот?» — недовольно отозвался тот, а потом отвлекся от сволакивания Лехи со спинки своего спального места и уставился на кота. «Добрый вечер!» — хорошо поставленным голосом сказал кот. Сергей чуть не сел на колени приятеля. Роман поперхнулся пиццей, а Леха опять полез на спинку дивана, тихонько что-то подвизгивая. «Вечер добрый, говорю». Терентий, в принципе, был не тем существом, от которого можно отмахнуться. Если уж он сообщал истину, то будьте любезны отреагировать. А то что такое получается? Он тут вежливостью страдает в одно рыло. «Д-д-д-добрый», — обреченно согласился Роман. А что ему еще оставалось? Терентий по-хозяйски прошел в комнату, просочившись в узенькую щель, вспрыгнул на стул, стоящий напротив дивана, и очень громко и выразительно принюхался к еде, разложенной на столике. Мужчины переглянулись. «Ужинаете?» Кот вопросительно воззрился на невольных гостей. «Ага», — кивнул Роман, закашлявшись, а Сергей, как видно, более стрессоустойчивый, понимающе протянул. Может, тебе дать чего-нибудь?» «Может и дать. А что у вас есть? И можно ли это есть? А то знаете эти рестораны. Что они еще понаготовят?» Поддержал светскую беседу кот, подтягивая к себе тарелку, пахнущую рыбкой. «Вот, вот я же говорил!» Возмутился он, постукивая лапой по суше. «Понаготовили! Зачем было в приличную рыбу, не пойми что, заворачивать?» «Это суши», — машинально сообщил ему Сергей. «Да знаю я, что это такое. Вот сколько знаю, столько и удивляюсь». Терентий постучал лапой по суше, отчего ближайший к нему лакомый кусок тоскливо скособочился, потом подцепил коготком рыбку и вытряхнул из нее все остальное. «Приятного аппетита!» — вежливо пожелал он остолбеневшим сотрапезникам. «Молодой человек, вы обратите внимание на вашего друга. Он, по-моему, что-то от вас хочет». «Г-гм!» — согласился с ним Сергей, а потом решительно постучал по спине Романа, у которого пицца так и застряла не в том горле. Терентий подтянул к себе еще одну неправильно приготовленную рыбку, а потом отвлекся. «Не хотел вас смущать, но все-таки уточню. А вот то, что он так стоит, это точно нормально?» Доверительно понизив голос, спросил он у Романа и Сергея, кивнув на странную конструкцию. На спинке дивана с выражением ужаса на лице стоял рыжий Леха, буквально растекшийся по стене. «Вы не подумайте, я кот широких взглядов. И если ему так нормально, я вовсе не против. Но почему-то мне кажется, что тут что-то не то. Может, потому что он лезет на шкаф?» Роман, Сергей и Терентий уставились на Леху, а потом кот продолжил. «Был бы это мой соплеменник, я бы и слова не сказал. Но вы сами понимаете, для человека, пусть и одной со мной масти, ввинчиваться на шкафчик как-то не солидно». «Леха!» — взревел Роман, почуяв возможность хоть какого-то выпуска накопившегося пара. «Не позорься перед котом, слазь!» «А колбаски не передадите!» — Терентий вопросительно взглянул на Сергея, так и оставшегося на своем месте. «Мне вот эту с жирком. Да, благодарю». «Ты ж подумай, какой политес разводит. А дома-то цап лапой все, что плохо приколочено», — с восхищением отметил Тишинор, пользуясь тем, что они с Шушаной в междустенье, и оттуда ни одного звука точно не слышно. «Да, он у нас кот обжористый, но очень талантливый», — кивнула Шушана, внимательно наблюдая за людьми. Наблюдениями занималась не только Норуш. «Ну что ты так переживаешь? Она тебя все равно не увидит», — утешала Муринка Уртяна, чуть ли не нос к носу столкнувшегося с очень красивой рыжеволосой девушкой, в которой безошибочно узнал лисичку его племени. «Она меня не заметила? Просто мимо прошла», — недоумевал Уртян. Впрочем, его недоумение усилилось, когда со стороны гаража прошли еще несколько лис в людском виде и проволокли в гостиницу трех крепко спящих людей. Они шли по лестнице, неподалеку от которой замер Уртян, не обращая на него ни малейшего внимания. «Как это, а? Я что, невидимка? Но запах! Они же все равно должны были меня учуять!» «Нет, не могли они не увидеть, не ущуять! Ты же в другом норушном пространстве! Шушана ж делала тебе эту дверь, но ее не видно, понимаешь?» Уртян поспешно отступил назад, поглубже в свою комнату. «Ты что, боишься?» «Нет, не боюсь, просто не хочу, чтобы меня таким видели». «Не скажешь же этой мелочи, что раньше он бы непременно показался соплеменником, а особенно той лисичке, которую увидел первой, но сейчас...» «А что? Ты сейчас щишь ты!» С законной гордостью отозвалась Муринка. «Еще бы! Столько сил она потратила, объясняя бестолковому лису, как надо стирать его шкурки. Правда, результат, хоть и чистый, был не безукоризненным. Большинство полученных в гусятнике пятен ни почем не сводились. Сколько ни выполаскивал их под струей воды Уртян, сколько ни трудилась над ними стиральная машинка. Короче, шкурки вполне пригодные для ношения в гусятнике и в комнате Уртяна категорически не подходили для того, чтобы появиться перед приличными лисами. Но и это еще полбеды. Сам-то ужас был в том, как выглядел сам Уртян. Шрамы, вся морда в шрамах, волосы. От них только воспоминания остались, и те неровные, а уж истинный вид. Уртян заскрипел зубами от отчаяния. Он-то уже прикинул и рассчитал, что спокойно пересидит тут период, пока восстановится шерсть, а потом отправится уговаривать бабулю о прощении. Но визит толпы молодых, весьма ухоженных соплеменников, а главное той лисички, его напрочь выбил из колеи. Если бы он был в своем нормальном состоянии, то непременно отправился бы с ней знакомиться, а сейчас можно было радоваться только тому, что она его не видела. «Не видела и не увидит. Сейчас уедет, и все, не вернется». То ли радовался, то ли переживал Уртян, глядя на светло-рыженькую, даже скорее золотистую красавицу, которая вместе с каким-то неприятным темной масти лисом уходила из гостиницы. «Ну и морда у него, прям рожа!» — сердито думал Уртян о ни в чем не повинном Ревеле. «Идешь рядом с такой золотинкой и с такой физиономией, прямо вцепился бы, если б мог!» Золотинка вспоминалась Уртяну постоянно, хотя он и пытался не думать об этом, но почему-то у него ничего не получалось. Вспоминалась легкая походка, зеленые глаза, чудесные волосы, лицо. «Интересно, какая она в истинном виде? Ну, цвет шерсти я уже видел. У нас волосы и шерсть обычно одинакового цвета. Но так-то какая?» Эти мысли не давали ему покоя. А через некоторое время она вернулась. Причем вернулась с огромным чемоданом, и он сам собственными ушами слышал, как она говорила с кем-то по телефону, сообщая, что поживет пока не дома. У нее важное поручение от родственницы. И вот тут-то и понял Уртян, что пропал. Нет, он вообще-то был довольно-таки влюбчивым, и более того, сам пользовался успехом у знакомых лисиц. Но ему и в голову не могло прийти, что он окажется в такой кошмарной ситуации. Лисичка ему понравилась. Находится рядом, живет в том же доме, а он... Он даже показаться ей не может. «И не смогу еще очень долго, простонал он, рассматривая себя в зеркале. «И не факт, что бабка простит и снимет вот это, а шерсть. Сколько она будет отрастать? Что же мне делать? Что?» Невыносимость ситуации усиливалась каждый раз, когда Уртян видел ту лисичку, а она, как назло, часто туда-сюда бегала. То купить что-то забыла, то захотелось мороженого, то вспомнила, что не рассмотрела, как выглядят норушные деревья в палисаднике у соседнего дома. И каждый раз ее провожали взгляды Уртяна, который так бы и жил у своей двери, если бы не Муринка. «Я тебе скажу, когда она заходит, не пропустишь», — понимающе пообещала она. «А вот тебя гуси пожрут, если ты у них не уберешь». Это был серьезный довод. Так что Уртян брался за лопату и мчался чистить гусятник, страдая от неожиданных для него дополнительных переживаний. Нет, он было опять решил сбежать, только бы не находиться в такой невыносимой ситуации. Но дверь, через которую только недавно легко прошла лисичка, опять не поддалась. Уртян приплелся в свою комнату, рухнул на кровать и через минуту услышал голосок Муринки. «Я все выяснила! Ее зовут Аури! Она будет здесь жить, пока не уедут люди. Ее двоюродная бабушка попросила. Она огневка». «Еще и огневка», — простонал морально добитый Уртян. «Все, у меня вообще нет никаких шансов. Даже если бы морда была нормальной, шерсть безукоризненной, а людская одежда высшего качества». «Глупости ты какие-то говоришь», — Муринка расположилась на его подушке, уютно поджав задние лапочки. «Вот Шушана первый раз увидела Тишинора, моего брата, когда он был ранен, болен и выглядел как старый тапок». «И что?» — безразлично спросил Уртян, понимая, что мелочь все равно не отвяжется. «А сейчас они поженились!» — торжествующе задрала нос Муринка. «Так что ты не расстраивайся! Ты ж хороший, да? Ты хороший? А это самое главное! Ты выглядишь получше тапка! Тошно тебе говорю!»